Тем не менее, чем-то они мне кажутся похожими: отличным знанием поэзии и живописи, умением располагать к себе людей, искусством вести беседу, с остроумием, изысканностью и простотой одновременно, уверенностью суждений. Обеим было свойственно меценатство, желание свести людей, которые творчески работают над какой-нибудь одной темой, помочь им участием, создать благоприятные условия для творчества. Обе до глубокой старости сохранили интерес к жизни, любили дружить с молодыми, были элегантны, ухожены, и даже улыбка и их преклонные годы была похожа не то сочувствующая, не то сожалеющая. Татьяна Алексеевна говорила о Цветаевой и Гончаровой, Бродском и Ахмадулиной, Марии Каллас и фон Караяне, и о знакомых и друзьях из разных эпох. В тот же вечер я подробнейше записал наш разговор, вернее, ее рассказ в ответ на мои вопросы. О Маяковском она говорила охотно, часто его цитируя. Недаром, по словам Романа Якобсона, поэта поражала в Татьяне ее редкая память на стихи. О Маяковском? Это было осенью 28-го года. У меня был бронхит, и я пошла к доктору Симону. Там в это время была его знакомая Эльза Триоле с Маяковским. Так мы с ним впервые увиделись. В стихотворении «Письмо Кострову» он пишет: «Входит красавица в зал, в меха и бусы оправленная». Но это образно, это впечатление. Я же вошла в гостиную к доктору с завязанным горлом, громко кашляя. С первой же встречи все было так нежно, так бережно. В такси было холодно. И он, спросив разрешения, снял свое пальто, чтобы укутать мои ноги. Такие мелочи. Когда на другой день мы обедали, все его внимание было сосредоточено на мне. И я вдруг поняла, что стала центром его внимания. Было неизвестно, во что это выльется, но что я стала центром его внимания — это факт. Помните в стихах: «Ураган, огонь, вода подступает в ропоте. Кто сумеет совладать? Можете? Попробуйте». У него была такая своя элегантность, он был одет скорее на английский лад. Все было очень добротно, и он любил хорошие вещи. Хорошие ботинки, хорошо сшитый пиджак. У него был колоссальный вкус и большой шик. Он был красивый. Когда мы шли по улице, то все оборачивались. И он был чрезвычайно остроумный, обаятельный, излучал секс-апил. Что еще нужно, чтобы завязался роман? Мы встречались каждый вечер. Он заезжал за мной, и мы ехали в Куполь, в синема, к знакомым или на его выступление. На них бывали буквально все артисты Монпарнаса, не только русская публика. Он читал много, но громадный успех имели «Солнце» и «Облако в штанах». В моих глазах Маяковский был политическим поэтом по надобности, а по призванию — лирическим. Мы никогда не говорили о его убеждениях, это нам было совершенно не нужно. Он отлично понимал, что с моим туберкулезом я не выжила бы в Пензе, и что в моем отъезде из России не было ничего политического. Он уехал в Москву на несколько месяцев, и все это время я получала по воскресеньям цветы. Он оставил деньги в оранжерее и пометил записки. Он знал, что я не люблю срезанные цветы, и это были корзины или кусты хризантем.